Глава 30. Саша. Я знала, как она выглядит. Читала о ней. Да, я такая сякая. Искала информацию о бывшем. И преспокойно гуглила все, что не было вычищено его службой безопасности. А те работали на качество. Но как-то именно эта женщина представилась мне чем-то оторванным от Серкана. Он же с ней мало общался. Я на одну из ее дочерей подписана в социальных сетях. Она жаловалась, что брат вообще их динамит. Отличное приветствие для матери. Почему я узнаю, что ты в России от знакомой? Что видела тебя в отеле? А потом она перевела грозный взгляд в нашу сторону. Я застыла, как соляной столб. Мать Серкана! Охренеть! Мало мне бабки турецкой было, а это тут живет. Она может со мной видеться. Но не могла я мужика для своего сына попроще выбрать. Женщина, видно, не собиралась задерживаться на нас. Но тут ее взгляд буквально влип в Сережу. Точно. Дафна сказала, что все трое из ларца одинаковы с лица. Представляю, что она увидела. Глаза высокой статной блондинки расширились. Она приоткрыла рот, а потом мне стало совсем страшно. Можно я уже пойду? Потому что, судя по всему, это беда печальная. Для меня. Серкан, это кто? Почему этот мальчик так на тебя похож? Ну, так это ваш внук, Сергей. Прошу любить и жаловать. Пукан, блин! Немая пауза. Женщина плюхнулась на диван, в ужасе рассматривая нас всех. Я еще от вчерашней встречи не отошла. А тут такое ощущение, что жизнь решила меня поставить в позу за все эти 8 лет. Прошипела Серкану. Ну почему, когда ты появляешься в нашей жизни, у меня случается какой-то кошмар? Можно мне без потрясений и новых родственников? Я бы тоже не отказался, чтобы с твоей стороны больше никого не было. Зачем Ахмед этот с нами поперся? Он мой друг. Тебя вообще это волновать не должно. Я вам не мешаю, молодые люди. Аж вздрогнула. Один в один, как моя учительница начальных классов, Дарья Львовна. Аж перекреститься захотелось, ибо та давным-давно умерла. Мама, сейчас я занят, поэтому... Да плевать я на твое занят. Внук? Внук? Серьезно? Внук, о котором ты не нашел времени сказать? И уж таким милым-милым голосом к моему сыну. Сколько тебе лет, милый? 7. Немного смущаясь, ответил тот. До этого его сдал с потрохами Серкан-младший. Но с ним я потом проведу воспитательную беседу. Так что... 7? О, Господи! Ты за 8 лет не нашел времени рассказать мне о своем ребенке. А я сам узнал только вчера, представь себе. Если ты хочешь спросить о том, как это произошло, то прошу, избавь меня от вопросов. Обращайся к его матери. И, конечно же, Серкан указал на меня. Спасибо хоть не в рейтузах и в лифчике. Ну и хвала небесам, тут нет Дафны. Только вот стоило мне об этом подумать, как сзади скрипнула дверь и... О, Милена, и вы здесь? Просто рука-лицо. Я все ждала Лейлы, но пока Бог меня миловал. Ибо если еще она на мою голову прилетит, то мне точно капец. Кукуха отъедет в дальние дали вместе с тараканами. Да-да, как отсажу их на отдельное место, и все. Пишите письма, пусть вас услышат. Не отошедшие от стресса тараканы были против. Но под грозным взглядом прекрасной семейки даже не высовывались. Мать Серкана поджала губы и холодно ответила. Представьте себе. А эту девушку я не виню, что не сказала. Наверняка у нее на это была причина. 100 очков русской части семьи Небалатов. Я даже плечи расправила. Но тут в свои права вступила Дафна. Судя по всему, это с моими родителями она спорить не хотела. Там и весовые категории, ого-го, и численное преимущество. Стратегически верным было бы просто улыбаться и изредка вставлять свои 5 копеек. А тут... Но здесь я с вами не согласна. Саша поступила в высшей степени безответственно. Мало того, что мальчик не получил должного образования и не имел соответствующего нашего уровня жизни, так она и не собиралась посвящать нас в семью. Да какой человек в здравом уме доверит вам ребенка, Дафна? Но мы не будем с вами снова начинать этот разговор. Ого-го, сын неожиданно напрягся. Да, малыш, понимаю, что теперь тебе будет непросто. Напору этой семейки, точнее турецкой ее части, просто кошмар. Приобняла его в поддерживающем жесте. но он неожиданно отстранился, подернул плечами и поразительно грозно заявил. «Почему вы обижаете прабабушку? Может, я бы действительно хотел учиться и получить соответствующее образование? Мамочка, не обижайся, но я очень хочу поехать в Турцию с бабушкой Дафной и попробовать заниматься бизнесом. Мне показалось, что весь мир рухнул, потому что стало так обидно, что горечь подкатила к горлу. Мой сын считает меня плохой матерью